Глава третья. «Не обсуждается. Попала я. Рейн не отступит. Правда, я не понимаю, зачем ему артефакт. Я его почти не знала лично. Да его никто не знал. Иногда сталкивались при получении очередного задания. Рейн близко ни с кем не сходился. Посматривал на нас высоко, еще бы. Он маг, а мы так, никчемушники». «Ты сама сказала, что время на исходе», — поторопил меня он. «Поторопись, Фелис, время не тянется бесконечно. Принеси клятву, а то на звук магической сирены сбежится полгорода». Странно, что он не боится жандармов. Хотя он маг, а у магов в рукаве всегда козырная карта припрятана. «Я не знаю слов клятвы», — сквозь зубы зло процедила я. Если бы было можно, я бы вцепилась ему в горло, но тогда мне свободы не видать, как своих ушей. А ты-то знаешь, где сейчас находится артефакт? «Скажем так, я догадываюсь», — с усмешкой ответил Рейн. Страшная догадка, словно муха, не давала мне покоя. «Ты знал, что здесь ничего нет, да?» Он кивнул, лениво посмотрев на настенные часы. Времени почти не осталось. «Ты знал, что я пойду на дело сегодня?» «Что сегодня? Не знал, просто выследил», — лениво ответил Рейн. «Мне спешить некуда, Фелис. А вот у тебя нет артефакта для отступления». Слишком уж он осведомлен о том, какие артефакты я взяла с собой. Все удачно сложилось для Рейна Ройса. Слишком удачно, чтобы это было просто совпадением или везением. «Ты купил сведения обо мне кукловода?» — задала я самый волнующий вопрос. Мне уже не было дела до магических охранных сигналок. Если он ответит «да», то тогда не стоит бояться, что сюда нагрянет жандармерия. Я ему нужна, а значит, можно поторговаться. «Нет, конечно. На этот раз ухмылка Рейна мне не понравилась. Я купил у него тебя». Мир вокруг рухнул. Рассыпался, как песочный домик, раздавленный грубым сапогом. Я до крови прикусила губу, чтобы не расплакаться. «Зачем тогда тебе моя клятва?» — сипло спросила я. Рейн вновь подошел ко мне. Он стоял так близко, что я чувствовала его запах. Терпкий, древесный аромат кедра. У меня закружилась голова. Пошатнувшись, я схватилась за плечо Рейна, чтобы не упасть. «Не стоит на меня так реагировать, дорогая», — протяжно произнес он, а мне захотелось его ударить. «У нас чисто деловые отношения». «Самовлюбленный идиот! Кретин! Да нужен ты мне, как прошлогодний снег!» Но ответила я не так, как хотела. «А ты рассчитывал на что-то иное?» — вежливо произнесла я. «Вынуждена разочаровать. Ты не в моем вкусе». «Какое совпадение! Я тоже предпочитаю иной типа женщин», — играя желваками, процедил Рейн. «Вот и славно. Тогда мы с тобой сработаемся и без клятвы», — ласково пропела я в то время, когда действие артефактов закончилось. Ему пришлось перехватить управление защитной системой поместья, чтобы не разбудить весь город. «Фелис, мы же договорились. Словно не замечай, как дом тянет из него магию», — спокойно сказал Рейн. «На что ты рассчитываешь?» «На то, что ты ограничишься выкупленным контрактом», — пояснила я. Рейн рассмеялся. Громко, искренне, заливисто. А я сжалась от страха. «Он что, совсем без башки?» «Что ты ржешь, как строевая лошадь?» — зашипела я. «Слуги же могут услышать!» Я накинул порог безмолвия. «Никто ничего не услышит!» И добавляет, «если я не захочу!» Он притянул меня за руку к себе так близко, что я слышала, как бьется его сердце. Глаза опасно сузились, дыхание сбилось. Я замерла, боясь пошевелиться. «Не зли меня, Фелис!» — глухо произнес он. «Контракта мало. Мне нужно твое полное повиновение». «Да зачем?» — закричала я. «Разве недостаточно того, что я помогу тебе выкрасть артефакт?» «Недостаточно», — ответил Рейн. «Ты даже не представляешь, в какую передрягу угодила. Подчинение мне нужно для того, чтобы воспользоваться твоей наивностью, как пишут в глупых дамских романах». Он усмехнулся, а я поежилась, пытаясь освободиться из его захвата. «Не люблю, когда ко мне мужчины стоят так близко. Я начинаю паниковать». «Хотя какая может быть наивность у воровки?» продолжает оскорблять меня Рейн. «Так вот, моя святая наивность. Подчинение нужно для того, чтобы все видели магическую привязку ко мне и не делали глупых поползновений». Я разозлилась из-за такой наглой самоуверенности. Он пытается прикрыть неприятную правду якобы заботой обо мне. А не глупые можно? «Что?» — сбился с мысли Рейн. «Не глупые поползновения можно делать? И кто будет решать, глупые они или нет?» Я клокотала от злости, как лава в вулкане. «Не глупи, Фелис», — Рейн провел рукой по моим волосам. «Мы не на пикник собрались. В пути может произойти много чего, и встретиться нам может всякое. Сама ты не выстоишь. А с привязкой я сразу узнаю, когда тебе нужна будет помощь, и магически смогу поддержать». «Свежу предание, да верится с трудом», — сказала я. «Ты затеял какую-то игру, которую я не могу разгадать». Он самодовольно улыбнулся. «Не понимаю, зачем тебе рисковать, если ты не занимаешься артефактами? Твоя специализация — предметы искусства и драгоценности». «Хочешь узнать?» Я кивнула. «Принесешь клятву, и я расскажу тебе все, что тебе можно узнать», — уперся рогом Рейн. «О тебе ходили слухи, как о вполне нормальном, адекватном профессионале», попробовала надавить я на его эго. «Сейчас же ты ведешь себя, как упрямый мальчишка». Он пожал плечами и больно сжал мои плечи. «Повторяй за мной, Фелис», — потребовал он. Взял меня за руки и начал произносить слова клятвы повиновения. Мне пришлось повторять за ним, и между нами проскользнула магическая искра. Клятва принята. «Я, Аманда из рода Вельских, клянусь безропотно повиноваться Рейну из клана Сумеречных Драконов и не навредить ему ни словом, ни делом. Держать язык за зубами, да отнимется мой язык, если проболтаюсь». Последняя фраза не входит в стандартную клятву. Ее он добавил, когда увидел, что у меня вытянулось лицо из-за того, что я узнала, что Рейн Райс — дракон, и дом, в который я влезла за артефактом, тоже дракона. Да, страна Даркленд принадлежала драконам. Он у себя дома, вот почему ему так легко удалось перехватить сигналку. «Рейн — дракон, и это очень, очень плохая новость. Теперь я принадлежу со всеми потрохами кровожадному дракону-некроманту».